быстрота. Падал с высокого утеса с надеждой на свободу. Бог. Он просто смотрел, чуть приоткрыв глаза после сна. Умирал, но не сердцем. Жил, но не душой. Падал. «Здесь нет надежды», — сказал ее тихий голос. «А что здесь есть?» «Пустота». Возвращался в туманную долину. Иногда считал, что она идет следом. Не ошибался. «Давай уплывем отсюда, а?» Она улыбалась редко. Почти всегда ее лицо скрывал дождь. Он был осенний, холодный. В дыму сигареты капли превращались в сплошной поток. Смотрел без движения и желания обладать. Пустые глаза иногда наталкивались на непонимание. «Зачем ты здесь, среди мертвых? Слишком часто, чтобы навещать умерших близких. Здесь ведь рядом река. Ты любишь воду? Я люблю, когда рядом река». Иногда она садилась рядом и смотрела на закат. «Ты ведь тоже одинок, правда?» Падал. Возможность чувствовать тепло угасала с каждым мгновением. В настоящем неподалеку кресте кричал ворон. Протянул руку в сторону заката. Вцепившись крепкими когтями в кожу, ворон сел на нее. Через 3 порыва ветра он улетел прочь. Наблюдал ужас в глазах, сидевшей рядом. Она убирала темные волосы с лица и молчала. Раскинув руки в теплой воде, смотрел в небо. Хотелось резать вены вдоль всей их длины, но она плакала, когда блестела на солнце лезвие. Теплые волны уносили сознание далеко. Теряясь в заснеженных вершинах, оно падало вниз со скоростью ветра. Разбиваясь о тонкий лед, смешно подпрыгивали осколки сердца. Бог улыбался из-за облака и хихикал в его пелесну. Закрыв лицо руками, в глубине сомнений исчезал в лучах заката. Иногда она звала его. Слышал голос где-то за пределами. «Почему ты такой печальный?» Ловил солнечный свет в сеть пустых глаз. «Ты умираешь. Давай уйдем отсюда. Мы можем уплыть вон на той лодке. Она, правда, немного протекает». Жил своей жизнью. Погружался все глубже в воды забвения. Слышал какие-то голоса. Остался в одиночестве. Мог достать нож. Желание — особый мир. Снова дождь. Это река в неизвестность. Имя ей — сомнение. Ее воды теплы, как летнее утро. Но в глубине сердце замерзает навсегда. другая река ведет в реальность. Имя ей — умиротворенность. Нет большего спокойствия, чем с камнем на шее. А это впадает в прошлое. Имя ей — память. Берега пустынны, но всегда можно нырнуть глубоко-глубоко. Здесь есть еще одна. В будущее мчатся ее воды. Имя ей — печаль. Один навсегда. Пусть время отстанет лишь на секунду. Опускал руки в воду, теплую от крови, сочащейся из разреза на запястье. Медленно видел закат эпохи. Еще есть пятая река. Имя ей — кровь. Бесконечность — ее удел. Лишь героям покоряются ее неспокойные воды. Не справился. Мертвым лежал на берегу. Кто-то назвал по имени. Тихий шелест за спиной. Падение. Быстрота.